Тамара Пирс. Алана. Начало пути. Роман. Перевод с английского Надежды Сеченой. Серия «Изумрудный атлас». Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 12+. Аннотация. И угораздило же Алану из Требонда родиться девчонкой. Тяжело жить, когда мечтаешь стать рыцарем, а вместо этого учишься магии, пению и танцам. Брат-близнец Аланы Том, наоборот, хочет постичь магическую науку и стать могущественным чародеем. Однажды ребята решают поменяться местами. Том уезжает в монастырь, где ему предстоит учиться волшебству, а Алана, притворившись мальчиком, отправляется в королевский дворец, чтобы поступить в услужение пажом. Но стать рыцарем не так-то просто. Прежде чем получить право участвовать в сражениях, Алана должна научиться не только как следует владеть мечом, но и отличать врагов от друзей. Лишь пройдя тернистый путь побед и поражений, приключений и интриг, столкнувшись с добром и злом, Алана сумеет осуществить свои мечты и прославиться. Конец аннотации.